4. Чем сильнее пламя, тем страшнее остающееся после него пепелище. Страшнее и непригляднее. Мы с Андреем поженились по любви, настоящей и сильной. Пламя между нами было не просто горячим, а неистовым. Лихорадочным. Андрей был моим куратором на последнем курсе института. Всего на 3 года старше меня, но он уже был свой среди преподавателей. Уверенный, уважаемый, собранный. За этой взрослой оболочкой скрывался тонкий ум, честность и глаза, которые умели не просто смотреть, прожигать насквозь. Я запомнила этот взгляд с первого дня, с первого касания взглядов в переполненной аудитории. Мы оба ощутили внезапное, неумолимое притяжение. Нам категорически запрещалось даже думать об отношениях. Институтская этика, учебная субординация, риск скандала. Однако чувства не подчиняются запретам. Меня тянуло к Андрею с такой силой, что я была готова все перечеркнуть – учебу, диплом, мнение преподавателей. Лишь бы быть рядом с ним. Но Андрей был чертовски правильным и принципиальным. Сказал, что не имеет права начинать отношения со студенткой, пока я не получу диплом. Его честность восхищала меня и одновременно сводила с ума. Я уговаривала, спорила, плакала, но Андрей оказался сильнее. Перевел меня к другому куратору, хладнокровно, внешне спокойно, но в глазах у него была такая же буря, как и во мне. Мы договорились ждать. Каждый день был борьбой со своими желаниями и страхами. Мы общались только взглядами, которые длились долю секунды, но оставались в памяти на часы. Это было самое важное ожидание в моей жизни. А теперь... Куда делись его порядочность и честность? Что стало с моим мужем? Вот она, правда долгого брака. Спустя годы ты вдруг понимаешь, рядом с тобой уже не тот человек, которого ты когда-то выбрала на всю жизнь. Внешние изменения небольшие. Привычный профиль, походка, голос, любимая чашка по утрам. Но внутри другой. Незнакомый. Хладнокровно тебя предавший. Мы вроде как живем вместе. Спим в одной постели. Не просто спим, умеем дарить друг другу наслаждение. Без юношеской неотложности, когда все на грани неистовства, а со зрелой уверенной чувственностью и знанием тела любимого человека. И с желанием быть рядом не ради разрядки, а ради близости и ради счастливого осознания, что нас связывает намного больше, чем постель. Даже бизнес у нас один. Семейные кафе-пекарни, сдобное счастье. Их у нас 2, и Андрей как раз начал подготовку к открытию 3-й. Он отвечает за организацию поставок, оборудование, финансы и маркетинг. А я отвечаю за работу кафе. Разрабатываю рецепты, придумываю названия для выпечки и общаюсь с заказчиками. В институте мы оба изучали бизнес и менеджмент, однако я с детства обожала печь. Так у нас и родилась идея семейного бизнеса. Со временем мы выросли, наняли пекаря, кондитера и менеджера. Но все равно у наших кафе семейная душа. Клиенты любят теплую, домашнюю атмосферу, где выпечка приготовлена с любовью. Только ничего этого больше нет. Ни теплого, ни домашнего. Мы закончились. Словно кто-то вынул душу из нашего брака. И он еще какое-то время существовал по инерции, притворялся, что дышит. А потом погиб. От наших семейных кафе остались только кирпичи, печи и столики, а душа ушла. Раньше в каждом нашем пироге, в каждой булочке был кусочек нас. А теперь нас нет. Идти становится все труднее. Левая нога пульсирует болью. Пытаюсь понять, что с ней, наклоняюсь, ощупываю, но сосредоточиться невозможно. Перед глазами все плывет. Голова кружится, странное ощущение. Вроде стою, а вроде плыву, как в полусне. Сворачиваю в первый попавшийся двор, будто инстинктивно ищу угол, где можно свернуться клубком. С трудом опускаюсь на поребрик. Осматриваю ногу. Левое колено распухло, кожа натянулась, горячая на ощупь. Ниже – голень в крови, рваная ссадина. Разорванный чулок прилип к ране. Тру глаза ладонями, как будто этим можно прогнать туман, заставить мозг снова работать в полную силу. но перед глазами все равно рябит. До меня, наконец, с очень большим опозданием доходит, что я долго брела в неизвестном направлении и не знаю, где оказалась. Незнакомый район, двор. Сумочка осталась в машине. Смутно вспоминаю, что по пути ко мне подходили прохожие, предлагали помощь. Меня окликали из подъехавших машин, из дворов. Четко помню только одно: муж ко мне не подошел. Не окликнул, не побежал следом, не позвал, не волновался. Не. В который раз осматриваюсь, но с нулевым результатом. Где я, черт возьми? Вспомнить бы, зачем сюда шла. Хотя, скорее всего, я шла не куда, а откуда. Хотела убраться подальше от мужа и подколодной змеи, которую по наивности и дурости пригрела на своей груди. Чем дальше, тем лучше. Дверь подъезда открывается, и ко мне спешит миловидная пожилая женщина. Хлопочет вокруг, переживает. Так приятно, когда вокруг неравнодушные люди, бросающиеся на помощь. Сегодня мне повезло, почти все оказались неравнодушными. Кроме моего любимого и любящего мужа. «У вас что-нибудь сломано?» Женщина пытается докричаться до меня сквозь туман шока. «Только моя жизнь», — отвечаю правдиво. На ее лице искреннее сострадание. Она сжимает мое плечо, поглаживает. «Вы можете идти?» «Я только сейчас увидела вас из окна, иначе давно бы вышла. Мой муж врач, но он сейчас моется в душе. Если вы сможете подняться в квартиру, то он окажет вам первую помощь. Если не сможете, то он выйдет сюда через несколько минут». С трудом поднимаюсь на ноги. Иду за женщиной в их квартиру. Мне повезло. Вокруг множество добрых людей. Кроме моего мужа.